Глава 36. Элспет не спустилась к завтраку, хотя Хэти пару раз поднималась наверх, чтобы за ней поухаживать. В столовой ели тихо. Маркус уже был внизу, и миссис Вебер суетилась возле него, как наседка. Луна была уверена, что их экономка чувствует себя виноватой из-за участия мужа в инциденте, случайном или нет. Вероятно, она питала к своему хозяину определенную симпатию, ведь она сама когда-то пострадала от руки Вебера. Луна недавно узнала, что именно из-за него женщина потеряла зубы. Когда к середине утра не появилось никаких признаков того, что их гостья покинет свои покои, Луна осмелилась навестить ее в спальне. На широкой кровати эта напористая леди казалась хрупкой и крошечной, особенно в сравнении с внушительной фигурой ее внучатого племянника. Без венка из шелковых цветов и красочного наряда она выглядела как самая обычная пожилая дама. С ними она напоминала лесную фею или озорную ведьму, колючую и властную. Луна села на край кровати, не зная, с чего начать. Все упрямство, казалось, покинуло старуху за одну ночь. Лицо было бледным, голос едва звучал. «Видите ли, я умираю», — сказала Элспет без обиняков, так как всегда славилась своей прямолинейностью. «Мне очень жаль», — откликнулась Луна, поняв, что именно этим объяснялся и ее визит, и всепоглощающая забота о Маркусе. Старушка незадолго до своего конца хотела убедиться, что он счастлив. «Не понимаю, с чего бы тебе сожалеть. Твоей вины в этом нет». Губы старушки поджались, а глаза сузились. «Маркус будет убит горем». «Но не ты». Это было утверждение, а не вопрос. «Ты будешь рада избавиться от осуждающей назойливой старухи». «Вовсе нет. Вы говорите то, что думаете, не прячась за любезностями. И главное, я понимаю, все, что вы делаете, продиктовано любовью к Маркусу. Вы желаете ему счастья и только». Эта мысль пришла к Луне прошлой ночью, когда она ворочалась в постели и смотрела на спящего мужчину, ради которого, не колеблясь, отдала бы жизнь. Вот она, настоящая любовь. Не нежность и романтические жесты, а готовность бросить вызов даже Богу, лишь бы увидеть любимого счастливым. «Именно поэтому я просила тебя быть честной», — произнесла Элспет. «Я знаю, ты не та, за кого себя выдаешь. И я приняла решение». Луна замерла, ожидая, что сейчас последует приказ вызвать констебля. «Как я дала тебе понять вчера, мне никогда не нравилась Луна Грейборн. И, к моему удивлению, должна признать, что мне скорее нравишься ты. Конечно, у меня есть вопросы. Что с ней случилось? Кто ты такая? Почему тебя никто не ищет и ради чего ты готова жить в такой дерзкой лжи с моим племянником? Но, скорее всего, я умру в течение месяца. И копание в вашей жизни не продлит мои дни и не принесет утешения. Скорее наоборот. А вот что действительно принесет покой, так это осознание, что Маркус, наконец, счастлив после десятилетия страданий. Он влюблен в тебя, и я уверена, ты тоже его любишь. Этого мне достаточно». Луна уставилась на нее, не веря своим ушам. «Вот и все. Ни угроза разоблачения, ни требования признаться, ни призывы к расследованию судьбы настоящей Луны?» Глаза у нее защипало. Несмотря на свою решимость никогда не отступать от их фантазии, она подумала, что умирающая женщина заслуживает хоть крупицы правды. Луна потянулась к ее рукам, встретившись взглядом с такими же влажными, сияющими от слез глазами. «Вы будете удивлены, но у меня самой очень мало ответов. Я попала в Рейвенсвуд, потерянная и одинокая. Ваш внучатый племянник приютил меня по причинам, которых я до сих пор не понимаю. Он не говорит о жене и не жалуется на то, что она заставила его пережить. Вместо этого он смотрит вперед с упрямым вызовом, которым я только восхищаюсь. Нас все еще могут раскрыть, но я оставила свое прошлое позади и с радостью встречу любое будущее, лишь бы он был со мной». «Спасибо, что поделилась этим», — отозвалась Элспет, крепко сжав ее руку удивительно сильными костлявыми пальцами. «И знай, я не стану той, кто разрушит вашу жизнь. Я могу не одобрять обман, но не мне отвечать перед Господом за твои поступки. Видеть, как мой внучатый племянник снова смеется, говорит о цветах, посадках, планах на будущее. Для меня это дороже всего на свете». Она похлопала Луну по ладони. «А теперь не могла бы ты попросить ту нервную, но старательную девицу принести мне кувшин теплой воды? Я подниму свое дряхлеющее тело с постели и проведу немного времени с племянником, пока еще могу». Их общая любовь к одному мужчине и очевидная привязанность между Луной и Маркусом предотвратили беду, которая еще утром казалась неизбежной. Вскоре все трое разделили мирный обед, после которого неспешно прогулялись по саду. Бабуля Элспет с видимым удовольствием выслушала рассказ Маркуса о схемах посадки, делясь собственными предложениями. Если Маркус и догадывался, что две женщины заключили перемирие, то ничего на сей счет не сказал. Но Луна поймала его обожающий взгляд, когда он переводил глаза с ее лица на лицо своей двоюродной бабушки, думая, что та не смотрит. Возможно, именно эти две женщины были для него самыми дорогими людьми на свете. Позже, в тот же день, они проводили Элспет к ее открытому экипажу и молча наблюдали, как она уезжает с широкой, почти детской улыбкой на тонком бледном лице. В руках она сжимала огромный букет чуть увядших бархатцев, а на длинных седых волосах ее возлежал венок из свежих белых астр.